Эпизод четвертый. И случай вскоре представился. «Я только что сообразил, что учитель биологии так и не вернул плакаты, которыми я дал ему попользоваться», — раздраженно бросил за обедом Дмитрий. «А мне они понадобятся завтра утром». «Давайте я их заберу», — вызвалась Клэр. «Спасибо за помощь», — кивнул директор. «Завтра начинает обучение группа добровольцев, а с наглядными пособиями будет проще». Они обедали в столовой инкубатории, сидя в шестером за одним столом. Мест никому специально не выделялось, и Клэр, балансируя под носом с едой, пробралась к пустому стулу за столом, где уже сидел директор вместе с несколькими техниками. Он имел в виду комплект демонстрационных плакатов, который любил показывать посетителям во время экскурсий по предприятию. Их взял взаймы учитель биологии и так до сих пор и не вернул. «Нужно сообщить в школу. Пусть кто-нибудь из учеников их принесет», — предложил один из техников, который уже закончил есть и складывал посуду на поднос. «И пусть накажут учителя», — добавил он со злобной усмешкой. «Незачем», — сказала Клэр. «У меня по пути кое-какие дела, так что ничто не мешает заглянуть в школу». «На самом деле это не ложь», — подумала она. Лгать запрещалось правилами, о которых все знали и которым беспрекословно подчинялись. Она вовсе не придумала упомянутые дела, лишь надеялась, что никто про них не спросит. Но мысли остальных уже занимало что-то другое. Все комкали салфетки, глядя на часы, и готовясь вновь приступить к работе. Это был ее шанс найти Софию. В школе она задержалась ненадолго, и учитель биологии ее не узнал. Клэр никогда не изучала биологию. В 12 лет, когда проводился отбор и назначение на будущую работу, образовательные программы детей расходились. Некоторые из ее группы продолжали изучать разные науки. Так она помнила мальчика по имени Маркус, отличника, которому в качестве будущего занятия назначили инженерное дело. Вероятно, он уже завершил курс биологии и теперь изучал высшую математику, или астрофизику, или биохимию, предметы которых они перешептывались в детстве как о чем-то непостижимо сложном. Маркус теперь был не в этой обычной школе, но в одном из высших учебных заведений, предназначенных для специалистов. Хотя Клэр тогда была еще маленькой девочкой, она помнила, как Питера и ее брата отправили продолжать образование. Может, Питер даже изучал в школе биологию, но потом его перевели в департамент юстиции для обучения и стажировки. Коридоры школы были знакомы Клэр, и она без труда нашла кабинет биологии. «Я собирался их вернуть», — сказал учитель, подавая Клэр свернутые в рулон плакаты. «Не могла бы ты передать своему начальнику, мол, я не думал, что они столь скоро ему понадобятся?» Вид у него был слегка раздосадованный. «Хорошо, скажу. Спасибо». Оставив учителя сидеть за столом в кабинете, Клэр направилась по коридору к выходу, заглядывая в пустые классы. Занятия в школе закончились, и дети ушли заниматься разной добровольной работой. Но ей были знакомы некоторые классы, и она узнала учительницу словесности, которая склонилась над столом, собирая вещи в свой портфель. Женщина подняла взгляд и увидела ее. Клэр неуверенно кивнула. «Клэр?» — улыбнулась учительница. «Какая неожиданность! Что...» Она не договорила, хотя явно не скрывала любопытства. Наверняка она вспомнила, что Клэр выбрали в роженицы, а роженицы в любом случае нечего делать в школе. Да и вообще где-либо на территории коммуны. Но спрашивать, что привело сюда Клэр, было бы крайне грубо. Так что учительница обошлась приветственной улыбкой. «Я просто пришла кое-что забрать», — объяснила Клэр, показывая рулон плакатов. «Рада вас снова видеть». Выйдя из школьного здания, она забрала велосипед из стойки возле крыльца и тщательно закрепила бумажный сверток на багажнике сзади. Садовник, пересаживавший неподалеку куст, без особого интереса взглянул на нее. Двое ребятишек на велосипедах быстро проехали мимо, вероятно, боясь опоздать на отработку положенных добровольных часов. Все было по-прежнему знакомо, и тем не менее Клэр казалось странным, что она снова в коммуне. Она давно уже не уходила далеко от инкубатория, лишь на короткие вылазки вместе с коллегами. «Вон там», — подумала Клэр, глядя вдоль дорожки, по которой она ехала в школу, — «почти видно жилище, где я выросла». У нее промелькнула мысль о родителях. О том, вспоминают ли они о ней, или, если на то пошло, о Питере. Они успешно воспитали двоих детей, выполнив задачу взрослых, имеющих супругов. Питер получил весьма престижное назначение, а она, Клэр, нет, став роженицей. На церемонии, стоя на сцене и получая назначение, она не смогла разглядеть в толпе лица родителей, но могла представить, насколько те были разочарованы. Наверняка они надеялись на большее от своего ребенка женского пола. «Это большая честь», — вспомнила она ободряющие слова матери в тот вечер. «Роженицы обеспечивают нас будущим населением». Чем-то это, однако, напоминало те случаи, когда, открыв доставленные контейнеры с едой, они обнаруживали, что их ужин состоит из приготовленных на рыбьем жире злаков. «Высокое содержание витамина D», — столь же радостно говорила мать, надеясь, что еда покажется более привлекательной, чем на самом деле. Отъехав от учебных зданий, Клэр остановилась на углу, где пересекались несколько дорожек. Она могла свернуть направо, позади департамента юстиции, и вернуться в инкубаторию несколько минут спустя. Но вместо этого она двинулась прямо, а затем повернула налево, так что впереди нее оказался окруженный деревьями дом старых. Там она повернула направо и притормозила возле детского центра, осторожно объехав разгружавшийся транспорт, после чего покатила прямо к воспитательному центру. Удивительно, подумала Клэр, приближаясь к зданию, что, учась в школе, она никогда не отрабатывала там добровольные часы. Она часто работала в детском центре, и ей нравилось играть в обучающие игры с малышами, но новорожденные, которых называли младенцами, ее не интересовали. Некоторые из ее подруг и ровесниц считали их хорошенькими, но только не сама Клэр. Судя по тому, что она слышала, младенцы требовали постоянной заботы. Кормление, укачивание, купание. И слишком много плакали. Клэр всячески избегала работы с ними. Теперь же, размышляя, как она появится у входа в воспитательный центр, Клэр поняла, что слегка нервничает. Она еще раз мысленно отрепетировала свои слова. Спрашивать про Софию было глупо, та вряд ли ее помнит. Они особо не дружили. Но зачем еще она могла бы туда явиться? «Что ж», — внезапно решила Клэр, — «придется еще раз солгать». Она знала, что это противоречит правилам, но теперь ей было все равно. К тому же ложь получится совсем небольшая. Вкатив велосипед в стойку, где оставалось несколько свободных мест для посетителей, она сняла с багажника свернутые плакаты и направилась с ними ко входу. Сидевшая внутри за столом молодая женщина подняла взгляд и улыбнулась. «Добрый день», — вежливо сказала она, глядя на значок Клэр. «Чем могу помочь?» Клэр представилась. «Я работаю в инкубатории», — объяснила она. «У нас тут лишние плакаты про жизненный цикл лосося. Я подумала, может, они вам пригодятся для украшения стен». Она тут же поняла, что если женщина скажет «да», придется как-то объясняться с директором инкубатории, который именно сейчас ждал возвращения плакатов. Но можно было с большой вероятностью предположить, что ответ будет «нет». Кому интересно изучать процесс роста рыбы, включая тех, кто с этой рыбой работает? Как и ожидала Клэр, женщина улыбнулась и покачала головой. «Спасибо», — ответила она. «Но у нас есть специально разработанные средства для привлечения внимания младенцев. Мы предпочитаем не отклоняться от стандартных методов, помогающих им сосредотачиваться и упражнять свои маленькие мышцы. Все тщательно отобрано специалистами по развитию новорожденных». «Интересно», — проговорила Клэр. «Жаль, что я никогда тут не работала. Вообще почти ничего не знаю о воспитании младенцев. Вы проводите экскурсии для посетителей?» Секретаршу, похоже, порадовал ее интерес. «Вообще никогда тут не бывало? Даже не представляешь, как тут весело. Обязательно стоит взглянуть, раз уж ты тут. Сейчас посмотрю, кто дежурит». Она пробежала пальцем по списку имен. «София здесь?» — спросила Клэр. «Она моя ровесница». «О, София! Весьма прилежная работница, сейчас взгляну». «Да, вот ее имя, посмотрим, свободна ли она». Секретарша позвонила по интеркому, и в вестибюле с бокового коридора вышла София. Она не слишком изменилась с тех пор, когда им обеим было по 12 лет. Худощавая, с заправленными под форменную шапочку волосами. «Привет», — улыбнулась Клэр. Не знаю, помнишь ли ты меня. Мы с тобой учились в одном классе. Меня зовут Клэр». София взглянула на значок Клэр и, слегка помедлив, улыбнулась в ответ. «Мы не носим значки», — пояснила София, «потому что младенцы постоянно за них хватаются. Но я тебя помню. Кажется, мы вместе ходили на уроки по математике». «Я терпеть не могла математику», — скорчила гримасу Клэр. «Она никогда мне не давалась». «Мне вполне давалось», — усмехнулась София, «но не особо интересовала. Помнишь Маркуса? У него были отличные оценки по математике. Сейчас он учится на инженера». «Он всегда много занимался», — кивнула Клэр. Нахмурившись, София посмотрела на мелкий шрифт под именем Клэр на значке. «Забыла, какое ты получила назначение», — сказала она. «У тебя форма в рыбный инкубаторий», — быстро ответила Клэр. «Неплохо». София не помнила, что ее назначили враженицы. «И что ты тогда тут делаешь?» «Надеюсь пойти на экскурсию», — заявила Клэр. «Как-то пропустила все, что касается воспитания. А сегодня у меня есть немного свободного времени». «Что ж, ладно. Можешь пойти со мной, и я все объясню. Но у меня есть работа. Скоро время кормления. Идем. Но сперва продезинфицирую руки». София показала на дозатор на стене коридора, и Клэр последовала ее примеру, тщательно протерев руки прозрачным раствором. «Самые маленькие в первой палате». «Самые маленькие. То есть самые недавние новорожденные». Подумав, Клэр вспомнила, кто из сестер утроб готовился родить, когда ее отстранили. Наверняка это были их плоды. «Туда нельзя, без стерильной формы, но можно на них взглянуть». София показала через окно на безупречно чистое помещение, заполненное маленькими каталками, многие из которых были пусты. Там юноша в форме воспитателя и девочка-доброволец лет 10 занимались уборкой. Увидев в окно, что за ними наблюдают, они улыбнулись. «Сколько новеньких?» — крикнула через окно София. Девочка показала 4 пальца, затем подошла к одной из каталок и подкатила ее ближе к окну, чтобы София и Клэр могли посмотреть. На карточке сбоку виднелся символ женского пола и номер 45. 45? Спросила Клэр, глядя на новорожденную, которая была туго завернута в одеяльце, так что виднелось только ее личико с зажмуренными глазами. «Что это значит?» София удивленно взглянула на нее. «Номер 45. 45-й младенец в этом году. Осталось еще 5. Не помнишь? У нас у всех были номера. Я была 27-я. «А, ну да, конечно. Я была одной из первых в нашем году, 11-я». Теперь, после слов Софии, она вспомнила. После 12 лет номера мало что значили, и на них редко ссылались. Но в детстве номер 11 сослужил ей хорошую службу. Это означало, что она 11-й младенец в своем году, старше многих остальных, вроде Софии, которые позже начинали ходить и говорить, прибавлять в росте. К 12 годам все это, естественно, по большей части сглаживалось, но Клэр помнила, как 5-летней и 6-летней гордилась, что слегка опережает других. «А другие в этом году?» — спросила Клэр. «Самые старшие номера с 1 по 10. Они в той палате», — показала София. «Некоторые уже умеют ходить. За ними порой не угонишься». Она закатила глаза и свернула за угол. Клэр последовала за ней. «Дальше следующий по старшинству». За очередным большим окном девушки увидели зал, где группа малышей ползала по застеленному ковром полу с россыпью игрушек, а обслуживающий персонал готовил для них бутылочки на стойке с раковиной возле стены. «Их распределяют группами по 10?» София кивнула. 5 палат, по 10 в каждой, когда набираются все 50. Сейчас мы ждем еще нескольких новорожденных. Потом уже больше не будет. До следующей церемонии». София весело махнула девочке-добровольцу, ставившей бутылочки в подогреватель, и та, улыбнувшись, помахала в ответ. «Потом, естественно, после того, как этих 50 назначат родителям, все начнется сначала, и после церемонии станут постепенно появляться новые. А до этого что-то вроде небольшого отпуска». «До церемонии еще достаточно долго. Но у вас уже почти все 50. В родильном доме все рассчитано. Так что в конце года новорожденные к нам не поступают. Родители, которым выдают младенцев, не хотят тех, кто только что родился». «Слишком хлопотно?» «Не особо. Ты же только что видела тех самых новых. Они в основном спят. Но требуется немалая ответственность, поддержание стерильности. К тому же с ними не поиграешь. А родителям нравится играть с детьми, которых они получают». Клэр слушала вполуха. 36, — подумала она. У ее плода был номер 36, который она надежно хранила в памяти. «Значит, дальше третья десятка?» — спросила она. «Дай подумать. С 1 по 10. Потом эта группа, с 11 по 20, следующая с 21 по 30, верно?» «Да. Вон там, напротив по коридору. Я обычно работаю с той группой. Мне нужно на минуту туда вернуться, помочь с кормлением». Клэр взглянула через окно на группу детей Софии, которые раскачивались на подвешенных потолку качелях, отталкиваясь босыми ножками от ковра. На столике с мягкой обивкой служащий мужчина менял одному из них памперсы. София приоткрыла дверь, и Клэр услышала о гуканье, переговаривавшихся между собой малышей. Она невольно улыбнулась. Младенцы вовсе не казались ей привлекательными, но в них ощущалось некое очарование. Она вполне могла понять, почему новые родители хотели тех, с кем можно было играть. «Сейчас приду», — сказала София своему коллеге. «Я провожу экскурсию. Или...» — она повернулась к Клэр. «Можем на этом закончить. Осталась еще только одна группа, следующая после самых младших. Они не особо интересны. Хочешь зайти и поиграть с этими малышами? Можешь кого-нибудь покормить, если желаешь». Клэр поколебалась. Ей не хотелось проявлять подозрительный интерес к конкретной группе. «Знаешь», — сказала она Софии, — «я все-таки хотела бы взглянуть на последнюю группу, просто чтобы можно было говорить, что я видела всех. Ты не против?» София вздохнула. «Сейчас вернусь», — сказала она мужчине в форме, который, посадив перепеленатого малыша обратно на качели, доставал из подогревателя маленькие мисочки с кашей. «Вон там», — показала она и повела Клэр к последней комнате по коридору. «Значит, эти, дай подумать, с 31 по 40? «Верно». София явно не терпелась вернуться к своим обязанностям. «Следующие после самых новых. Можно зайти?» Клэр посмотрела в окно. В каждой кроватке лежал малыш, и двое работников ставили подогретые бутылочки в мягкие держатели возле их головы, чтобы они могли сосать. «Думаю, да», — София открыла дверь. «У нас посетитель. Помощница не требуется?» Мужчина в форме улыбнулся. «Как насчет двух? Любая помощь пригодится». «Мне нужно вернуться к своей группе, но оставляю ее на твое попечение». «Спасибо, София. Рада была снова тебя видеть», — улыбнулась Клэр. «Может, как-нибудь пообедаем вместе или вроде того?» «Да. Приходи в любое время, хотя лучше всего, когда они спят». София коротко помахала на прощание и вернулась в свою палату. Робко войдя внутрь, Клэр остановилась, глядя, как раздаются последние бутылочки. «Ну вот», — сказал работник, — «всех обслужили. Теперь нужно время от времени проверять, что все соски на месте. Естественно, если какая-нибудь выпадет, тут же поднимется крик. А ты бы не стала кричать?» Улыбнувшись, он взглянул на старательно сосавшего малыша. «А потом берем их одного за другим и хлопаем по спинке, пока не срыгнут. Когда-нибудь приходилось?» Клэр покачала головой. «Пока не срыгнут?» Она не могла себе этого даже представить. «Нет». «Что ж, можешь посмотреть», — усмехнулся он. «А потом, если захочешь, попробовать». Он достал из кроватки одного из малышей. Шагнув вперед, Клэр увидела номер 40. Она огляделась, пытаясь понять, идут ли номера по порядку. Но маленькие кроватки были на колесиках и, похоже, располагались случайным образом. Она увидела, как работник относит 40-го к креслу качалки в углу и садится, держа малыша у плеча. Другая работница, девушка, склонилась над кроваткой, принюхалась и внезапно произнесла: «Ой, 34-й, нужно сменить подгузник». Наморщив нос, она покатила кроватку к пеленальным столикам. «Придется допить свою бутылочку, когда я приведу тебя в порядок, малышка». Усмехнувшись, она положила девочку на столик. Клэр заметила, что каждая кроватка также помечена символом пола. Она прошла вдоль кроваток, глядя на младенцев, части из которых безмятежно сосали молоко, а другие жадно его глотали. Внезапно из кроватки с пометкой «Мужской пол» раздался крик, сменившийся громким воплем. «Можно даже не спрашивать, кто это», — сказал работник, продолжая поглаживать спинку малыша, которого держал на руках. «Узнаю его голос». Клэр взглянула на номер на кроватке с орущим младенцем. 36-й, сообщила она. «Естественно, 36-й», — рассмеялся мужчина. «Каждый раз 36-й. Возьми его, хорошо? Посмотрим, сумеешь ли ты заставить его замолчать». Клэр глубоко вздохнула. Она никогда прежде не держала на руках младенца, и наблюдавший за ней работник это почувствовал. «Не бойся, не сломается. Они на самом деле вполне крепкие. Просто поддерживай ему головку». Она наклонилась. Казалось, будто ее ладони сами знают, что делать. Они с легкостью скользнули под малыша, удерживая его шею и голову. Клэр нежно подняла на руки сына.